Глава 111. Чтобы Абдайк больше работал дома, Линда снова стала встречаться с ним у себя, а свидание сократило до минимума. Домой он возвращался воодушевленным и тотчас бросался к компьютеру. За неделю Линда сумела собрать всю необходимую для штурма информацию. Удалось узнать частоту смены паролей, а также место, где эти обновленные пароли можно было получить. Чтобы проверить полученные сведения, Линда снова напросилась к Абдайку, мотивировав это тем, что ужасно соскучилась. Ему было лестно, он уже опасался, что она к нему охладела. Напоив любовника вином с S-оператором, Линда открыла кабинет своим ключом, включила терминал и с помощью пароля вошла в секретную сеть. Как и следовало ожидать, для доступа в некоторые особо секретные разделы требовалось вводить локальные пароли. Поэтому Линде удавалось воспользоваться только уровнем доступа Ричарда Абдайка. Однако для проведения операции и этого было достаточно. Линда приготовила архивный файл и переправила связному. Местный координатор оценил сведения и передал предложение встретиться. Линде требовалось увидеть людей, которые будут ее прикрывать, да и им следовало знать, с кем они будут работать. Координатор предложил встретиться в одном из ресторанов на побережье озера, где располагалась городская зона отдыха. Линда ответила согласием. Встреча была назначена днем, через 2 дня. Чтобы обезопасить себя от внеурочного внимания Ричарда, Линда встретилась с ним накануне. И так погоняло, что ему на следующий день не хотелось никакой любви. Поскольку групповые встречи агентов таили в себе опасность, возрастал риск привести хвост. И Линда решила взять любимый С-26. Он был тяжел и громоздок, зато гарантировал огневое превосходство даже перед взводом автоматчиков. Надев скромное летнее платьице и собрав волосы в пучок, Линда прикрыла лицо темными очками и спустилась к автомобилю. Крышу кабриолета решила не опускать, чтобы в потоке на нее лишний раз не пялились. Случалось, некоторые бездельники увязывались за понравившейся девушкой и не отпускали, то обгоняя, то сигналя, то стараясь разными способами привлечь внимание. А это мешало работе. Несмотря на предосторожности Линды, она все же попалась на глаза одному из таких субъектов, недавно представленному ей как Ринго Пэт. Он сорвался со службы, сказавшись больным, и отправился, как он это называл, в цветники, на прибрежную полосу озера, где всегда можно было познакомиться с девушкой и зацепить новый вариант. Ринго рисковал, отправляясь на пляж в рабочее время. Однако монотонная и неинтересная работа в офисе сводила его с ума. Он и так уже знал, что генерал Тильзер – это ум, честь и совесть человечества. Однако слишком частое повторение этой истины вызывало изжогу. Перестраиваясь из ряда в ряд на одной из улиц центра города, Ринго заметил красный топорез с поднятым верхом и сразу решил, что это Элизабет, девушка Ричарда. Сердце Ринго забилось чаще. Он прибавил газу и попытался за ней угнаться. Однако мощный мотор топореза почти не оставлял Ринго с его старым автомобилем никаких шансов. Пару раз он ее терял из виду, однако потом она снова показывалась впереди. «А может, это и не она вовсе?» – говорил себе Ринго и тут же утверждал обратное. «Нет, приятель, это она, я ее чую». Вскоре до него дошло, что они оба едут к озеру. Красный кабриолет держался того же маршрута, что и Ринго. «Это даже лучше!» – воскликнул он и, подпрыгнув от возбуждения, ударился головой о низкую крышу салона. Впрочем, этот пустяк его не остудил. «Посмотрю, какая у нее попочка, какие сиськи! В бикини-то я все разгляжу!» На светофоре пришлось остановиться. Утомленные жарой водители тупо таращились перед собой. Один только Ринго высовывался из окна и делился с каждым встречным. Цыпочка едет погреть попку на теплом песочке. Посторонние опасливо на него косились и старались уехать со светофора пораньше. В городе часто случались сумасшествия на почве перегрева. «Сегодня я ее обработаю. Сегодня я ее точно обработаю». Ринго заводился от собственных слов и уже верил в то, что так и будет. «Ричард меня поймет. Хотя можно держать это и в секрете. Пусть женится на ней, а деток она будет рожать от меня». Ринго засмеялся, как ему казалось, громоподобным смехом. Однако в следующую секунду понял, что снова потерял красный кабриолет. И что самое неприятное, они уже приехали в зону отдыха. А здесь было так легко затеряться. Не успел Ринго расстроиться, как снова увидел Топорес. Уже на стоянке, где парковщик лепил на лобовое стекло машины парковочный талон. А владелица кабриолета удалялась по садовой дорожке, красиво переставляя свои чудесные ножки. Простое платьице и новая прическа только прибавляли ей очарования. «Да, такой у меня еще не было». В торопях Ринго криво поставил машину и бросил ключи парковщику со словами: «Поставь как надо». «А на чай, сэр?» «Извини, мелких нет. И вообще, я на горе работаю, так что не балуй». В городе знали, что на горе находился комплекс зданий политической организации фронта генерала Тильзера. Оставив разочарованного парковщика, Ринго побежал догонять Элизабет. Это давалось нелегко. Девушка даже пешком передвигалась так же быстро, как и на новеньком кабриолете. Она то останавливалась у киоска, то вдруг пряталась за фонтанами, потом уходила между пышных клумб и снова показывалась слишком далеко. Из-за этой спешки Ринго все время с кем-то сталкивался и выслушивал по своему адресу нелестные выражения. Наконец он понял, куда она направлялась. В огороженный стеклянными стенами, расположенный у воды ресторан «Купидон». Заведение с высокими ценами отпугивало людей с жалованием Ринго. Однако он решил хотя бы подсмотреть, с кем встретится Элизабет. Ведь не обедать же она приехала. «Все они такие. Не успела познакомиться с Ричи и уже наставляет ему рога. Вот же сучка!»